Часть пятая. Шериф Чалфант похлопал меня по плечу. «Никто и не говорит этого!» Его помощник сплюнул. «Он так считает, я же вижу!» Промямлил я неуклюже и уставился на бьютимена. «Что я считаю, тебя вообще не касается!» Огрызнулся тот, и моя неприязнь к нему вернулась. Этот человек определенно умел задеть мои чувства. «Послушайте!» Обратился к нам шериф Чалфант своим спокойным тоном. «Главный вопрос — это что нам сейчас делать? Возвращаться в Роза-Шарон и собирать отряд? Или попытаться застигнуть этих людей врасплох в их убежище? Джек, ты что думаешь?» Помощник шерифа почесал щеку и нахмурился. «Мы не застигнем их врасплох, если они знают о нашем приближении», — заявил он. «А они об этом знают, если им удалось захватить маршала. То, что его лошади здесь нет, ничегошеньки не значит. Кобыла же хромала, то есть они могли пристрелить ее и сбросить в ручей. И с маршалом могли поступить точно так же, кстати». «Если дело обстоит именно так, — заметил шериф, — то в пещере мы уже никого не найдем. Узнав, что к ним направляются представители закона, Колли Риншоу сразу бы собрал своих людей и скрылся». Помощник Бьютимен согласился с этим и опять сплюнул. «Но если фармера они не нашли, то все обстоит иначе», — продолжил шериф свою мысль. «Семеро против двоих. Плюс нам на руку сыграет неожиданность». «Это если допустить, что мальчишке можно верить насчет количества людей», — подчеркнул Бьютимен. «Мне можно верить?» — скинулся я. «И почему я не могу избавиться от ощущения, будто ты пытаешься нас надуть?» — проворчал он. «Откуда мне знать?» — выпалил я и едва удержался, чтобы не посмотреть на Митиваля, стоящего буквально в шаге от Бьютимена. «Если ты заманишь нас в какую-то ловушку», — пригрозил мне помощник шерифа, ткнув пальцем мне в плечо. «Зачем ему это делать?» — возразил шериф. «Я не знаю, но я очень хорошо чувствую, когда от меня что-то пытаются утаить. Говорю тебе!» «Брось, Джек!» — остановил его шериф. «Нам сейчас надо принять решение. Идем за подмогой или сами берем Олли Риншоу? Что бы ты предпочел?» «Я предпочел бы», — начал Бьютимен, сверкая глазами, «оказаться сейчас в городе, за столом перед жареной курицей и пинтой Эля. Вот что я предпочел бы, Десси. Но если ты спросишь меня, как нам следует поступить, то вот что я тебе скажу. Я больше ни за что на свете не спущусь по этому чертову склону. Пусть хоть 300 спартанцев меня толкают. Я пойду кружным путем, и неважно, сколько времени это займет». «Кружной путь — это путь, которым мы сюда пришли», — подсказал мне Митиваль. «Чтобы спуститься с горы другим путем, уйдет целый день», — закричал я. «Что за надоедливый комар все зудит и зудит мне в ухо», — проворчал Бьютимен, обращаясь к шерифу. «Да что я вам сделал?» — заорал я. «Хватит, хватит!» — поспешал вмешаться шериф и рубанул воздух ладонью, словно разделяя нас. «Итак, Джек, подтверди. Ты считаешь, что нам следует прямо сейчас захватить Олли Риншоу, так?» «Да», — ответил его помощник и закивал с преувеличенным энтузиазмом. «И я», — подхватил я. Шериф Чалфант посмотрел на меня внимательно. И до меня дошло, не надо было кричать. Наоборот, надо было затаиться, притихнуть в надежде, что они забудут о моем присутствии. Я понимал, что сейчас последует. «Эй, Сайлос!» — мягко начал шериф. «Знаю, тебе не понравится то, что я собираюсь сказать, но от тебя мы не берем, даже не думай об этом». Он не остановился, когда я попытался протестовать, только повысил голос. «Ты сейчас пойдешь по этой тропке к нашим лошадям и останешься там до нашего возвращения. А если мы не вернемся, ты сядешь на своего быстрого коня и поскачешь в Роза-Шарон за подмогой». «Нет», — возразил я, — «все меня оставляют, пожалуйста». «Я знаю, тебе пришлось нелегко, Сайлос, но...» Я прослушал, что говорил шериф дальше, потому что ко мне вдруг подскочил Митиваль и произнес тревожно. «Кто-то идет сюда». «Шш!» — скомандовал я, поднимая ладонь кверху. «Это еще что такое?» — строго спросил шериф, думая, что я пытаюсь заставить его замолчать. «Кто-то идет!» — прошептал я и приложил к губам палец. «Что ты опять?» — рявкнул помощник Бьютимен, но шериф Чалфант остановил его жестом. На несколько секунд мы замерли, прислушиваясь. но слышен был только звук падающей воды, который как будто исходил из нашего мозга, да тихое ржание лошадей, да плеск волн на перекатах справа и слева от нас. Вид у помощника Бьютимана был такой, словно он собирается удавить меня. Он уже открыл рот, чтобы обрушить на меня свой гнев, как вдруг до нас донесся новый звук. Это тоже был плеск, но более тяжелый, чем журчание воды на камнях. А потом мы услышали голоса людей. Мы пригнулись и вжались в скалистую стенку. Справа от нас шли по пояс в воде Сеп и Эбин Мортоны. Над головой они несли ружья, а также котомки, вероятно, с одеждой, судя по их голым торсам. Нас они не заметили и вроде бы не ожидали никакой опасности. Конечно же, это могло означать только одно. Маршала Фармера, будь благословенна его душа, не поймали.